Шарлотта Вольцоген. Франциска ничем не обнаружила своего внимания к поэту, и восторженное стихотворение его, вероятно, положило в один ящик с прочими произведениями воспитанников Академии, не раз посвящавших ей свои излияния в поэтической форме. Не то нужно сказать о 16-летней Вольцоген, дочери вдовы Генриетты Вольцоген, с которой Шиллер находился в близких дружеских отношениях. У Генриетты была одна дочь и четверо сыновей, которые воспитывались в академии. Хотя она не была особенно образована и не очень-то разбиралась в литературе, тем не менее первое крупное произведение Шиллера «Разбойники» произвело на нее сильное впечатление, и она с удовольствием приветствовала друга своих сыновей. Когда герцог Карл запретил Шиллеру заниматься литературой и даже посадил его под арест, поэт, для которого литература уже тогда была всем, бежал, и одним из мест, где он укрывался первое время от преследований деспотичного герцога, было имение Генриетты Вольцоген в Бауэрбахе. Там он и сблизился с ее дочерью. От матери не укрылась любовь поэта, и она постаралась положить ей конец с самого начала, так как положение Шиллера не могло быть залогом счастья ее дочери. К тому же, укрывая у себя бежавшего поэта, она боялась дурных последствий для сыновей, на которых злопамятный герцог мог выместить свой гнев. По ее требованию, Шиллер должен был покинуть Бауэрбах. Это была большая ошибка, которая стоила поэту немалых огорчений и, может быть, сильно отразилась бы на дальнейшей его жизни и творческой деятельности, если бы госпожа Вольцоген не поняла вскоре своего бессердечного поступка по отношению к другу и не вернула его назад. Во время этого второго пребывания в Бауэрбахе Шиллер окончательно влюбился в Шарлотту. К несчастью, к бедности и неопределенному положению поэта присоединились сердечные неудачи. Шарлотта осталась совершенно равнодушной к пылкому поэту, так как чувства ее принадлежали ученику академии, с которым она познакомилась в Штутгарте. С другой стороны, и в госпоже Вольцоген пробудилась прежняя боязнь насчет ее дочери, и она опять предложила Шиллеру уехать. Скрипя сердце, поэт уехал в Мангейм. С каким чувством удалялся он из тихого уголка, служившего ему в одно и то же время убежищем и раем, в котором он, как Адам, впервые увидел женщину. Всю свою грусть он излил год спустя в письме к матери своей возлюбленной. «Тихие радости семейной жизни», — писал он, «придали бы бодрости моим занятиям, очистили бы мою душу от диких привычек. О, если бы я нашел девушку, которая была бы дорога моему сердцу, или если бы я мог назваться вашим сыном! Богата ваша Лотта не будет, но счастлива!» Шиллер, понимая неосуществимость своего сватовства, дальше писал: «Мне страшно за мою безумную надежду, но я надеюсь, моя дорогая, что вы простите мне мой глупый каприз». Мать, конечно, была настолько тактична, что приняла излияние Шиллера за каприз, чем, собственно, дело и кончилось. Впоследствии, может быть, она пожалела об этом, так как ее дочь, о счастье которой она так заботилась, пытаясь удалить от нее поэта, не была счастлива. Ее роман с воспитанником академии не кончился ничем, а замужество с советником Лиленштейном стоило ей жизни. Шарлотта Кальп. Много лет прошло после несчастной первой любви Шиллера. Поэт обрел новое отечество, друзей, славу. Его поэтическая натура и вера в идеал сохранили в нем прежнюю чистоту мысли и веру в человечество. Шиллер уже был тогда автором «Дона Карлоса», когда встретился с замечательной девушкой, оставившей большой след в жизни и литературной деятельности великого поэта. Шарлотта Маршальк фон Остгейм, по мужу Кальп. Она прожила бурную молодость. Правильного воспитания она не получила, но недостаток этот искупался природным умом и богатым воображением. Она еще до конфирмации успела познакомиться с сочинениями самого разнообразного содержания. Библия, Коран, Вольтер, Руссо, Шекспир, Клопшток, Виланд служили ей безбрежным чтением. Выражение, которое впоследствии применил к ней ее любимец Жан-Поль Рихтер. Если прибавить к этому тяжелые впечатления, вынесенные юной Шарлоттой из семейной жизни, ее несчастный брак с нелюбимым человеком, то нетрудно представить себе женщину, в которой сочетались чувства долга и жажда любви, и которую через 12 лет Жан-Поль называл женщиной со всемогущим сердцем, Титанидой, послужившей ему образцом для создания Линды в Титане. В молодые годы Шарлотта, если и не была красавицей, то обладала тем качеством, которое в наше время называют пикантностью. Еще в 1796 году Жан-Поль писал о ней. У нее два великих достоинства. Большие глаза, каких я ни у кого больше не видал, и великая душа. Она также хорошо говорит, как хорошо пишет Гердер в своих письмах о гуманизме. Она полна даже лицом, и если поднимет свои почти постоянно опущенные глаза, то это похоже на то, как луна то выглянет из облаков, то снова спрячется в них. Шиллер жил тогда в Мангейме. Там он и сошелся с Шарлоттой, приехавшей туда с мужем. Титанида, конечно, не могла не обратить на себя внимание страстного поэта, чувствительность которого не была притуплена постоянным общением с женщинами. С другой стороны, и сама Шарлотта не могла не поддаться влиянию поэтической личности Шиллера, о котором до конца своей жизни сохранила самое светлое воспоминание. «В цвете лет», — писала она впоследствии, — «все существо Шиллера отличалось богатым разнообразием. Его глаза блистали юношеским мужеством, гордая осанка, глубокая мысль, смелое и неожиданное суждение — все поражало в нем. Он слушал меня со вниманием и сочувствовал моим идеям. Некоторое время он был у меня. Потом взял шляпу и сказал: «Мне пора в театр». После уж я узнала, что в этот вечер шла его пьеса «Коварство и любовь», и он просил актеров не упоминать имени Кальп, одной из действующих лиц в этой пьесе. Вскоре он возвратился, веселый, радость сверкала в его глазах. Не стесняясь, говорил он откровенно, с чувством, с сознанием, мысль следовала за мыслью, речь его лилась свободно, как речь пророка. В продолжении разговора он увлекался, и это увлечение отличалось какой-то женственностью, его взор горел страстью. В то время эта жизнь только что расцветала, теперь же она мертва. Словом, между поэтом и Титанидой началась близость чувств, которая ведет к любви и страсти. К несчастью, а может быть и к счастью, в душе Шиллера в это время произошла страшная путаница. Долго скрываемая и заглушаемая им потребность любить и быть любимым прорвалась неожиданно при первой же вспышке серьезного чувства, как прорывается и затопляет берега река при неожиданном удалении плотины. У Шиллера вдруг оказалось несколько предметов сердца, из которых заслуживают внимания актриса, исполнявшая роль Амалии в «Разбойниках», и Маргарита Шван, образованная красивая девушка, любившая искусство и литературу. Последняя произвела на него до того сильное впечатление, что он даже решил на ней жениться. Но жениться ему хотелось также и на Шарлотте. Словом, получилось нечто невыразимо сложное, запутанное, которое, как Гордиев узел, можно было разрубить, но не распутать. И вот для того, чтобы разрубить узел своей душевной неурядицы, Шиллер уехал из Мангейма в Лейпциг. Но перед отъездом между отчаявшимся поэтом и Шарлоттой Кальп произошла удивительная сцена, характерная столько же для самих героев, сколько для всей эпохи бури и натиска. «Мое сердце, — воскликнул Шиллер, прощаясь с Шарлоттой, — зажглось от твоего чистого пламени. Ты одушевила и успокоила меня. Родство наших душ указывает на высшую гармонию. Я знаю только одно, что мы живем в отцвете юности, которое служит объяснением наших пламенных сердец. Но я верю, что ты не погасишь этого пламени. С самых ранних лет моя мысль покрылась мрачным покровом, моя душа познала страдания, но я услышал тебя. Твоя мысль отвечала моей, наши души, как огонь и поток, слились воедино. Я полюбил тебя и был бы всегда твоим, если бы у меня достало мужества для этой любви. Но пускай мое сердце не знает этой страсти, которая меня восхищает и страшит. Шарлотта ответила. С тех пор, как я узнала вас, я начала требовать от жизни больше, чем прежде. Никогда прошедшее не представлялось мне таким ничтожным. Вы хотите разорвать наш союз? Но знайте, что вас послала мне судьба, и мне больно расстаться с теми светлыми минутами, которыми она дарила нас. О, если б вы были свободны от земных забот и не так стремились к славе, разрушающей весь душевный мир! Мне тяжела разлука, но вы знакомы с уединением, с божественным покоем, надежда, вера. Мы чувствуем оба, что кто называет душу своей, тот не разлучается никогда. Вы мне говорите «ты», и я отвечаю вам «ты». Правде незнакомо слово «вы». Счастливые знают только «ты», и пускай это «ты» будет печатью нашего вечного союза. Сцена была томительная, и можно себе представить, с каким облегченным сердцем уехал Шиллер из Мангейма. По приезде в Лейпциг он тотчас написал отцу Маргариты Шван письмо, в котором просил руки его дочери. Увы, неудача ждала поэта и здесь. Старик Шван считал положение поэта слишком неопределенным, чтобы согласиться на брак Шиллера с его дочерью, и послал ему отказ. Так Шиллер и остался между двумя берегами, отчалив от одного и не пристав к другому. Впоследствии, поселившись в Веймаре, средоточии тогдашней умственной аристократии Германии, Шиллер снова увиделся с Шарлоттой, и между ними завязались прежние добрые отношения. В первом же письме оттуда к своему другу Кернеру поэт писал: «Шарлотта великая, оригинальная душа, целая наука для меня, способная вдохновить более возвышенный ум, чем мой. С каждым днем я нахожу в ней новые достоинства, которые, как прекрасные виды громадного ландшафта, поражают и восторгают меня. По-видимому, здесь немало толков обо мне и Шарлотте. Мы решились не скрывать наших отношений, и нас стараются не стеснять, когда мы желаем быть одни. Виланд и Гердер уважают Шарлотту. Уже из этого письма видно, что сближение в Веймери состоялось полное, но оно еще более обнаруживается из следующего письма, в котором поэт открыто признается в совершившемся факте. «О моих отношениях к Шарлотте начинают громко поговаривать, но во всех этих разговорах нет и тени оскорбления для нас. Даже сама герцогиня Амалия была настолько любезна, что пригласила нас обоих к себе. Причину этого приглашения объяснил мне Виланд. Здесь на подобные связи смотрят снисходительно, и сама герцогиня не прочь им покровительствовать. Господин Кальп, муж Шарлотты, писал мне, что приедет в конце сентября. Дружба его ко мне не изменилась, несмотря на то, что он любит свою жену и знает про наши отношения. Но его самолюбие может пострадать от вмешательства посторонних людей в это дело и услужливого наушничества. При таких условиях самое лучшее было подумать о разводе Шарлотты. Влюбленные и начали говорить об этом, но дело ограничилось только разговорами, что отразилось неблагоприятно на отношениях между ними. По крайней мере, Шиллер вскоре написал другу, что чувствует охлаждение к Шарлотте, а через некоторое время отношения между влюбленными действительно начали принимать оборот, естественным последствием которого является полный разрыв. Шарлотта в своих записках объясняет это именно тем, что она не развелась с мужем. Но причина была другая, или, вернее, были две причины. Во-первых, эксцентричная Шарлотта могла быть любовницей Шиллера, но не женой. А во-вторых, у поэта в это время начиналась новая связь, более прочная и разумная. Связь, основанная на истинной гармонии душ и кончившаяся браком. Эта связь до того сильно овладела поэтом, что он не скрывал ее даже от самой Шарлотты, чем, конечно, еще более ухудшил отношения. Во всяком случае, разрыв произошел неполный, потому что бывшие влюбленные поддерживали переписку, беспрерывно обмениваясь уверениями в вечной дружбе. Как женщина, Шарлотта перестала существовать для Шиллера и не воскресла даже тогда, когда умер ее муж, что устранило последнее препятствие. Шиллер в то время был слишком занят мыслью о создании своего семейного благополучия, основанного на порядке и спокойствии, чтобы вернуться в храм страсти, где не могло быть благополучия, потому что не могло быть спокойствия. Шарлотта кончила жизнь очень печально. Она лишилась всего состояния и к тому же ослепла. Тем не менее, до последних дней она продолжала быть Титанидой. Уже в глубокой старости она производила впечатление неотразимое своими черными глазами, величественной фигурой и пророческой речью. Таково было время. Она умерла в 1843 году, 82 лет от роду, до могилы сохранив воспоминания о своем прошлом, в котором было так много бурь и так мало истинного счастья.